Глава 5. Ведь каждый раз верховный священнослужитель избирается из людей и поставляется на служение для того, чтобы представлять людей перед Всевышним, принося ему дары и жертвы за грехи. Такой верховный священнослужитель может понять и незнающих, и тех, кто сбился с пути, так как он сам подвержен слабостям. И по этой причине он должен приносить жертвы и за свои собственные грехи, и за грехи народа. Эту честь быть верховным священнослужителем человек не может присвоить себе сам. Он должен быть призван Всевышним, как в свое время был призван Харун. Масих тоже не сам прославил себя, став верховным священнослужителем. Но Всевышний сказал ему: «Теперь ты сын мой, избранный мной царь. Я отцом твоим отныне буду назван». И в другом месте он говорит: «Ты священнослужитель навеки, священнослужитель, подобный Малик Цедеку». Во время своей земной жизни Иса громко, с воплем и со слезами молился тому, кто мог избавить его от смерти, и он был услышан за свое глубочайшее почтение перед Всевышним. Несмотря на то, что он был сыном, он через свои страдания испытал на себе, что значит послушание, и, приготовившись к тому, чтобы быть верховным священнослужителем, сделался источником вечного спасения для всех, кто послушен ему. Сам Всевышний назвал его священнослужителем, подобным Малик Цедеку. Мы могли бы говорить об этом еще больше, но нам трудно объяснить, потому что вы обленились духовно. Судя по времени, что вы верующие, вам следует уже быть учителями, но пока что вы сами нуждаетесь в учителях, которые бы учили вас основным истинам Слова Всевышнего. Вам еще надо питаться молоком, а не твердой пищей. А всякий, кто питается молоком, это новорожденный младенец, плохо знающий, что такое праведность. Твердая же пища для людей зрелых, чувства которых опытом приучены различать, где добро, а где зло.